Радио нашей жизни. Радио России. Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 18 часов и почти 21 минута в студии Ирина Калинина. Режиссер прямого эфира Олег Белов. У этих людей нет выходных. Они могут позвонить, написать или прийти в вашу квартиру вне вашего желания. Женщины, представляющиеся социальными работниками, якобы ваши дети, попавшие в аварию, неожиданные звонки из якобы службы безопасности банка. Мошенники не дремлют, работают без выходных, выдумывая разные законные и не очень способы отъема денег. Об этом сегодня и поговорим с гостем нашей студии. Это Сергей Успенский, начальник отдела МВД России по Ленинскому району города Иваново. Здравствуйте. Добрый вечер, Ирина. Мы работаем в прямом эфире. Телефон для звонков 93-69-20, 93-69-20. Вы можете задать вопрос нашему гостю или поделиться своим опытом, рассказать свою историю опыта общения с различного рода мошенниками и как вы выкрутились из этой истории, отдали ли свои деньги или все-таки сказали «а не дам». А мы сегодня с Сергеем Успенским разговариваем об основных способах мошенничества. И скажите, много ли вообще в вашей статистике таких преступлений? Ирина, большое спасибо, что пригласили на передачу. Значит, хотелось бы что отметить. В настоящее время киберпреступность, мы ее так называем, да, она растет достаточно сильно. Если брать территорию Ленинского района, проживает у нас 148 тысяч жителей, данный вид преступности, удельный вес данных преступлений составляет 23% от всех совершенных преступлений. За 9 месяцев на территории района совершено 394 преступления, 46 преступлений было раскрыто и расследовано. Следует отметить, что основные способы хищения, которые относятся к кибер, это звонки лиц, которые представляются сотрудниками банков под предлогом попытки несанкционированного списания денежных средств. На втором месте у нас идет обман потерпевшего при совершении сделок купли-продажи в сети интернет. Далее, неправомерное завладение банковской картой. Также завладение денежными средствами через социальные сети ВКонтакте и в Одноклассниках. А также звонки лиц с просьбой перевести деньги за освобождение или прекращение уголовного преследования родственников, либо не за обращение в полицию о совершенном родственнике правонарушении. Это основные виды преступлений, которые у нас совершаются. А вот вы их сейчас назвали в таком порядке 1, 2, 3, 4, 5. Это именно по ранжиру, что звонят из банков чаще, а в Одноклассниках или ВКонтакте берут деньги меньше? Или это преступление все имеет примерно одинаковое? Нет, конечно, на первом месте. Я хочу отметить, что два месяца назад преступность была, немножко способы были по-другому выглядели. На первом месте два месяца назад были звонки сотрудников банков. Сейчас на первое место вышли... Значит, это обман потерпевшего при совершении сделки в интернете. Значит, в данном случае у нас совершено 123 преступления. А звонки сотрудников или представителей безопасности банков у нас 83 преступления совершено. То есть мы видим, что здесь у нас идет рост именно данного способа вида мошенничества. Ну, с чем вы связываете такой рост преступлений вот такого характера? Это сезонно или просто у людей фантазия разыгрывается, и они еще уже не знают, как у людей других отнять деньги? Ну, в целом, как и у меня в районе МВД России по Ивановской области и по всей России, отмечается рост данного вида преступлений, мы это видим, понимаем, вот, а меняются способы. Вот я же говорил, значит, у нас, значит, преступники тоже понимают, что мы занимаемся и профилактикой, и раскрытием данных преступлений. Соответственно, меняют способы совершения. Если говорить про интернет-мошенничество, я хотел здесь остановиться. Вот, это обман при совершении сделок купли-продажи в сети интернет. Значит, хотелось бы сказать, что, значит, обращаться нужно нам только на проверенные сайты, о которых мы имеем положительные отзывы, информацию, мы должны это все проверять и видеть. Злоумышленники также создают сайты-двойники, где у нас буквенные обозначения похожи на название официального сайта. Убирается точка, запятая, и мы, ну, граждане, соответственно, выходят на двойные сайты, где находятся злоумышленники, переводят туда деньги, и сайты эти закрываются. Здесь, соответственно, хотелось бы посоветовать не проводить предоплату за несуществующий товар, который мы не получили, не переходить по ссылке, представленной самим продавцом. Переход по ссылке, фактически мы входим на сайт злоумышленника, который потом закрывается, а денежные средства у нас уходят. Вот в качестве примера хотелось бы привести. В последнее время участились случаи покупки гражданами животных через эти сайты. Значит, висят красивые фотографии животных, это или собаки, или... Ну, милота так. Да, или кошки. крышечки. Вот. Есть видеоролики красивые. Родители, соответственно, хотят сделать подарок своим детям. Вот. Выходят на этот сайт, договариваются, просят приобрести. В ходе переписки, значит, продавец начинает давить, скажем так, на покупателя. Говорит о том, что вот если вы сейчас срочно не переведете денежные средства, требуемую сумму, значит, едет уже покупатель, соответственно, и, соответственно, вы не приобретете. То сейчас собачка-то и убежит. Собачка, да. Вот. Многие на это поддаются, переводят, не видя, соответственно, товар, в данном случае животных, денежные средства, а это сумма, вот в нашем случае 15, 18, 20 тысяч, у нас уже несколько фактов в территории Ленинского района. Ну и, соответственно, товар не доставляется, и люди остаются, значит, приходят на полицию и пишут заявление о том, что их обманули. Мы продолжим. У нас есть телефонный звонок. Надевайте наушники. Добрый вечер. Слушаем вас. Как вас зовут? Добрый вечер. Вы знаете, мне почти каждый день звонят на телефон и, значит, представляются из службы безопасности банка. Как мне себя вести? Что мне с ними разговаривать или каким образом с ними вообще вести себя? Угу. Хорошо. И у меня и карты-то банковской нет, понимаете? А что они вам предлагают? Ну, что они мне предлагают? Что они говорят вам? Назвать данные карты. И несмотря на то, что у вас нет банковской карты, вы, да, об этом говорите, звонишь? Да, я говорю об этом. И все равно они не реагируют, все равно звонят. Они все равно звонят. Угу. Спасибо. Спасибо, Сергей. Да, я хочу сказать, что вопрос очень актуален. Как раз данный вид мошенничества, он у нас на втором месте превалирует. Значит, здесь что следует сказать тем гражданам, которым поступают звонки? Значит, что службы безопасности банков, они никогда не звонят своим клиентам и не оповещают их о проведенных денежных операциях. Как правило, это звонки поступают с номеров телефонов, которые начинаются на 495, 499. Это так называемая IP-телефония. Вот. Если вам позвонил человек с данного абонентского номера, они могут даже назвать ваши данные. Установочные, фамилии, имя, отчество, номера вашей банковской карты. В данном случае совет один. Здесь прекратить диалог, потому что это однозначно мошенники. Прекратить диалог, не выполнять требования звонившего. Самое главное здесь, конечно, успокоиться. Успокоиться, потому что паника – плохой советчик. И, соответственно, постараться перезвонить своим родственникам, родным или близким, объяснить им ситуацию, что произошло. Или лично обратиться в отделение того банка, какая карта у вас есть. Вот. Ну, слушайте, вот я тоже несколько раз, причем очень забавно получается, я совершаю какую-либо операцию, расплачиваю своей банковской картой в магазине, буквально через 10-15 минут мне идет звонок, вы только что совершали такую-то операцию и пользовались своей банковской картой, а еще у вас вот был какой-то там несанкционированный попытки перевести эти деньги. Вот интересно, да как-то мошенники отслеживают, как я пользуюсь своей банковской картой? То есть это какая-то такая сеть, что ли, огромная? И все знают, вот 150 миллионов жителей страны Российской Федерации, что сидят мошенники, отслеживают каждый, кто куда деньги потратил. Нет, я вас понял. Естественно, нет. Это просто совпадение, да, потому что мы сейчас достаточно часто пользуемся своими банковскими картами, вот, в магазинах и в услугах. Вот. В некоторых случаях есть такие случаи, когда действительно злоумышленники знают точно вашу операцию, та сумма, которая у вас там ушла за какую-то покупку. Вот. А мы предполагаем, что есть, скажем так, определенная утечка информации, над этим серьезно работают соответствующие службы и банковские, службы безопасности, соответственно, и сотрудники правоохранительных органов. Но, как правило, это просто, скажем так, ну, граждане... Совпадение, да, да, совпадение происходит, вот, и граждане начинают понимать, что действительно это... звонки якобы с банка и выполнять те требования, которые, к сожалению, им говорят. Соответственно, сообщают номера своих карт и те три цифры, которые на обратной стороне. Значит, здесь я хотел бы сказать, что ни в коем случае никогда этого делать не надо. Но, тем не менее, все равно есть вопросы, откуда же преступники имеют наши с вами данные. С одной стороны, наверное, идет какая-то утечка, а с другой, я полагаю, что мы сами же еще где-то рассказываем про свои банковские карты, про, точнее, фамилию, имя, отчество, свои персональные данные, заполняя каждую, допустим, в магазине анкету на скидочную карту. мы же оставляем. Вот как они вообще защищаются? И вообще защищаются ли? У вас есть такая информация? И с этой стороны тоже может быть утечка? Вы знаете, утечка, конечно, может быть. Есть у нас закон федеральный на персональных данных. Вот, и те организации, которые занимаются, они строго об этом предупреждаются. Они понимают, что эти данные разглашать нельзя. Мы не исключаем, что действительно эти данные уходят из интернет-магазина, где мы с вами заполняем определенные поля и вводим свои установочные данные. Вот, действительно, это может быть уходить до злоумышленников, они этим пользуются. Ну, кстати, те же самые заветные три цифры с оборота банковской карты мы указываем при интернет-покупках с любого сайта. Эти данные где-то остаются, хранятся? Нет, они в закрытом режиме уходят, эти данные. Вот, соответственно, там те продавцы, которые шляют там продажу, они их не видят. Ага. Отлично, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Мария Николаевна. Добрый вечер. У меня кнопочки, я не вижу. Билайн звонит, я говорю, мне не надо переходить на другой тариф. Если кто-то звонит из банка, я говорю, нет, нет. Так, Марина Николаевна у нас сорвалась, она не успела дорассказать, как она борется с мошенниками. Марина Николаевна, берите нас еще разочек и расскажите свои способы, как вы уберегаетесь, бережете себя, свои нервы и свои деньги в первую очередь. А мы продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Сергей Успенский, начальник отдела МВД России по Ленинскому району города Иваново, и телефон прямого эфира 93-69-20, а мы разбираем истории, как уберечь свои деньги и учимся на чужом опыте. Сергей, расскажите нам еще несколько историй. Вот одна из них у нас была в новостях. 275 тысяч рублей за покупку гаража отдала женщина в Вичуге и потеряла свои деньги. Но и таких примеров еще масса. Я думаю, что у вас они есть. Да, конечно. Здесь хотелось бы отметить, опять же, первое место у нас занимает сейчас преступление – это продажа личного товара в сети интернет. Это продажа одежды, велосипедов, предметов мебели, покупка телефонов, продажа квартир, ну и так далее. Вот. В данном случае покупатель, он же злоумышленник, убеждает то, что давно искал именно этот товар, который им нужен, и хочет его купить. И готов нести предоплату там, или 50%, или полностью оплатить данный товар. Вот. И под этим предлогом просит сообщить также номер банковской карты и последние три цифры на обратной стороне карты. Граждане многие понимают, что сейчас можно продать тот товар, который они выставили в интернете. Соответственно, сообщают данную информацию злоумышленнику, и деньги, к сожалению, уходят с их счетов, и злоумышленник пропадает, и, соответственно, обращаются уже в банки и в полицию. Ну, наверное, есть еще и какая-то обратная схема, да? Я хочу у вас что-то купить. Да, есть схема обратная, когда у нас хотят, значит, приобрести. Знаете, я бы хотел еще сказать, сейчас вспомнил один очень интересный случай. Это коммерческие организации, фирмы, которые у нас существуют. Вот наш край славится текстильной продукцией, есть фирмы, значит, злоумышленники, в последнее время такие факты есть, изучают в интернете ту или иную фирму, смотрят, кто там директор этого в открытом доступе, смотрят, кто у них продавцы-консультанты, соответственно, там все координаты, все телефоны. И вот три случая у нас было, где, значит, девушки-продавцы-консультанты получали звонки, значит, от своих руководителей. Вот, якобы они звонили им с телефонов, и где злоумышленники просили срочно взять наличные денежные средства, которые находятся у них в сейфе там, или в компании, и срочно перевести на номер телефона, который они сообщали. Вот. К сожалению, эти случаи есть, девушки-продавцы, соответственно, переводили денежные средства злоумышленнику, а потом только после этого уже понимали, что нужно было перезвонить руководителю фирмы и спросить, так ли это на самом деле. Вот. В двух случаях у нас по 100, по 150 тысяч денежных средств ушли организации. То есть отдали. Девчонки, да, отдали. Да, испугались, да, начальство, отдали, да, деньги. Да, они привели. Скажите, а насколько тяжело или, может быть, не тяжело расследуются такие уголовные дела? Какой принцип есть? Так или иначе пострадал человек, так или иначе он обратился в органы полиции. Дальше какая система? Да, данная категория преступления расследуется. Есть специфика расследования данной категории преступлений. Здесь мы, соответственно, не видим преступников. Да, мы понимаем, что мы идем по следам путем получения той или иной информации с банковской организацией, через судебное решение. Если говорить по статистике, то в прошлом году мы достаточно, ну, начинали, скажем так, борьбу с этой преступностью. В этом году мы уже достаточно много раскрываем преступлений. То есть я говорю, что, по примеру, Ленинского района 46 преступлений раскрыто. Вот законодательная база, она постоянно скажем так, регулируется, совершенствуется, вносятся определенные изменения в законодательство, что нам позволяет быстрее, скажем так, скоротечнее связываться, расследовать данные дела. Здесь хотел бы что сказать. У нас есть единая сеть по всей России, мы в постоянном обмене информацией с нашими коллегами из других регионов. Значит, есть положительные случаи раскрытия преступлений межрегиональных групп. Сотрудники постоянно выезжают в командировки в другие регионы. Вот, допустим, мы выезжали недавно в Санкт-Петербург, где также работали по серийным преступлениям, где нам удалось раскрыть три преступления, соответственно. Выезжали в Казань, выезжали в Пензу. Все это постоянно происходит. А еще вот была какая-то не очень давно история о том, что вот как раз межрегиональные какие-то преступники, был колл-центр в Иванове организован, и чего-то там были мошенничества с квартирой. Можете рассказать эту историю? Да, здесь ситуация в чем? Мы прекрасно понимаем, что создаются специальные колл-центры, где, значит, группы, да, организованные, где у каждого отведена своя роль, где есть свои психологи, как мужчины и женщины, которые осуществляют звонки гражданам. Вот. Есть, скажем так, охрана и прикрытие. Вот хотелось бы отметить, что сотрудники управления уголовного МВД России по Ивановской области совместно с коллегами из Смоленска и Удмуртии была пресечена деятельность межрегиональной группы дистанционных мошенников. Фигуранты, в данном случае по отработанной криминальной схеме, звонили владельцам банковских карт, представляясь работниками службы безопасности банков. В процессе разговора они вводили в заблуждение, шокируя информацией о несанкционированных на списании денежных средств счетов. А потом, соответственно, под предлогами обеспечения безопасности счета и предотвращения финансовых потерь получали персональные данные граждан, коды безопасности и имели возможность переводить денежные средства на другие счета. Злоумышленники гастролировали у нас по всей России, снимали квартиры, откуда осуществляли свою преступную деятельность. Результатом данной полицейской спецоперации стало задержание в одной из таких квартир на территории Ленинского района города Иваново 9 участников группы, 7 женщин и 2 мужчин. Фигуранты приехали в Ивановскую область из разных регионов России. В результате работы мы провели обыска. Были задержаны все данные граждане, изъято более десятка телефонов, которые они использовали для реализации своих преступных схем. По оперативной информации, межрегиональная группа мошенников, она причастна более к полусотне преступлений, потерпевшими которым стали жители как нашего региона, так и других регионов России. Ничего себе. Спасибо, у нас есть телефонный звоночек, давайте возьмем. Алло, добрый вечер, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, вот у меня работа связана с частыми переездами. Вот, и как бы место жительства для себя, квартиру, я все время снимаю сама, пользуюсь Авито, другими, как бы там, Юлой, другими вот интернет-сайтами. А как же вот тогда мне быть? Как же вот мне тогда обезопасить себя в этом случае? Вот у меня в ближайшее время опять командировка в другой регион. Мне опять нужно подбирать себе квартиру. Как мне вот обезопасить себя в данном случае? Спасибо, Сергей. Какие действительно способы защиты существуют? Мы все живем, мы все хотим купить что-то подешевле, снять квартиру, приобрести машину, купить дачу. Как себя обезопасить? Вопрос понятия, мы об этом уже с вами говорили. Значит, здесь нужно обращаться только к проверенным сайтам, конечно. Здесь нужно изучать сайты, куда мы обращаемся. В данном случае, я так понимаю, хотят снимать квартиру. Нужно смотреть положительную и отрицательную информацию о данных сайтах. Еще раз я говорю, что есть положительные отзывы на сайте, допустим, в данном случае по сдаче квартир, но может быть сайт-двойник. То есть в данном случае женщина может попасть, к сожалению, да, на данный сайт. Здесь нужно очень внимательно смотреть, если измена какая-то буква, там запятая или точечка, соответственно. Ну а если все-таки вот наша радиослушательница назвала несколько таких интернет-площадок, в общем, все они на слуху, всеми им пользуются, так или иначе. Каждый человек, владеющий интернетом, телефоном, рано или поздно что-то там покупал, что-то продавал, сдавал и так далее. А вот там как? То есть ты же открываешь и видишь огромное количество объявлений о сдаче, квартира, продажа дома, машины и так далее. Есть какие-то признаки, которые могут указать на мошенника? Ну, в данном случае интернет, скажем так, доступен для всех, и там, если были случаи, скажем так, мошенничеств, об этом обязательно пишут, и мы это с вами видим. Но я бы, конечно, хотел предупредить граждан, перевод денег, скажем так, половину суммы, 50% от сделки или полностью оплачивать сделку какую-то, я не советую, потому что, как правило, это мошенники. А если все-таки вот нет возможности лично встретиться, ведь, ну, часто так бывает, что-то продают, сдают, говорят, ой, а я там в другом регионе живу. Ну, это тоже, в общем-то, житейская же ситуация. Как? И ведь получается, что один другому не доверяет. Один думает, что он сейчас у него возьмет деньги и исчезнет, а другой думает, а сейчас я ему ключи отдам, а он тоже исчезнет. Или здесь такой риск 50-50? Здесь есть риск определенный, да, но есть способ общения не только по телефону, да, где мы переписываемся и хотим, значит, что-то приобрести или что-то снять. Можно попросить связаться по видеозвонку, да, соответственно, посмотреть квартиру, посмотреть человека там. Если это возможность, соответственно, посмотреть на документы, которые гражданин тоже может вам выслать, там, ну, свои данные установочные хотя бы, для того, чтобы понимать, что это так и есть. Ну, как правило, скажем так, основные добропорядочные сайты, которые работают на интернетных площадках, они добропорядочные. Да? Вот. Они все-таки как-то, видимо, проверяют эту информацию. Да. Вот бывает, иногда выскакивает в интернете предупреждение о том, что этот сайт, возможно, несанкционированный, взломанный, и это могут быть мошенники. Там просто нужно смотреть отзывы. И отзывы там есть. Если там 2 отзыва положительных, а 10 отрицательных, то здесь, конечно, я просто советую и прошу граждан не связываться с такими сайтами. Но еще вот очень часто обманывают в социальных сетях, очень часто, да и все тоже, наверное, сталкивались, что пишут обращение, взламывают страничку, ну, допустим, там мою взламывали, кстати, был такой случай, и от моего имени рассылали сообщение всем моим друзьям, что мне срочно нужны там 2, 3, 5, ну, в общем, видимо, как фантазия и жадность мошенников позволит, и запрашивали деньги. И, конечно, основная масса моих друзей мне отзвонились, отписались, причем уже четко: Ирина, тебя взломали, но, тем не менее, кто-то ведется, и вот здесь какая ситуация? Да, такие случаи есть, о них тоже говорил. Значит, завладение денежными средствами через социальные сети. Это, как правило, это ВКонтакте или в Одноклассниках. Есть, к сожалению, взломы страниц. Здесь бы что хотелось. Все мы пользуемся электронными устройствами. Здесь как можно чаще, скажем так, устанавливать систему защиты. Вот. Но если это произошло, и, соответственно, вам кто-то из родственников или знакомых написал, что есть проблемы, и нужно помочь денежно, здесь я советую, что при поступлении данных сообщений от ваших родственников. Здесь нужно просто помнить, что страницы могут быть взломаны, это во-первых, чтобы граждане это понимали. И необходимо связаться с родственниками или друзьями, выяснить, действительно им нужна помощь от вас, и, соответственно, уже понять. Здесь нужно найти возможность позвонить человеку, который просит вас о помощи, ему или его знакомым, или родственникам. Как правило, друзья, которые есть у вас в ВКонтакте, в Одноклассниках, вы это можете сделать. Вы знаете, вот все-таки фантазия таких злоумышленников не знает границ. У моей знакомой не просто попросили денег, а у нее взломали страничку в социальной сети, и от ее имени рассылали сообщение о том, что у нее умерла мама, и ей срочно нужны деньги. Все знают, что похороны и смерть близкого человека – это вообще страшно и всегда неожиданно. И мы знали о том, что эта девушка живет довольно-таки скромно, и действительно, возможно, не хватило бы. И мне кажется, вот часть, наверное, наших друзей и знакомых все-таки позвонила, а часть наших друзей и знакомых автоматом перечислили деньги. Это какая-то вот фантазия, на мой взгляд. Это как раз тот способ, который используют злоумышленники, да, чтобы, скажем так, добраться до людей и на психологии, на чувствах наших сыграть и получить требуемую сумму. Вот вы говорили о том, что у них есть разные группы людей, есть колл-центры, и в том числе есть и психологи. То есть все-таки применяются какие-либо технологии типа нейролингвистического программирования, либо работают вот как? Полиция об этом знает, как работает? Знаете, мы, естественно, работаем с потерпевшими, которые у нас стали, да, мы изучаем, общаемся и понимаем, что действительно, скажем так, при купле-продаже жажда получения денег, да, человека, она превалирует, да, и граждане, соответственно, не думают о возможных последствиях и, соответственно, делают те сделки, которые происходят, называют данные злоумышленникам. Значит, если говорить, когда идут звонки от представителей службы безопасности банков, там как раз мы понимаем, что там работают действительно подготовленные люди, это психологи, это мужчины или женщины. Соответственно, бывает, что одного человека ведут несколько человек, переключаются на другие звонки, переключаются даже на робота, который там, да, соответственно, комментирует и говорит нам, что нужно сделать. Вот у нас был случай, когда одна женщина, значит, знала о фактах мошенничества, но ей позвонили, значит, достаточно большая сумма была на счете. Она поняла, что ей сказали, что нужно срочно перевести деньги на резервный счет, потому что у вас злоумышленники взломали ваш счет, и деньги сейчас уйдут. С 15 разных телефонов злоумышленники в течение 3 часов эту женщину держали. Значит, в данном случае у нее даже села зарядка, она пришла домой, зарядила телефон, Она понимала, ну, она не, в тот момент она не понимала, конечно. Вот, вот я с ней лично тоже общался, разговаривал. Она говорит, ну, я просто была как бы зомбирована. Вот. Вот такие случаи есть, поэтому я... И она отдала все деньги, да? Да, она, к сожалению, сняла деньги и перевела их злоумышленникам. Вот. И потом, потом уже позвонила своему супругу, соответственно, и они уже обратились к нам в полицию. Здесь тоже, здесь нужно просто, в первую очередь, я еще раз, граждан, это нужно успокоиться. Поступил звонок. Нужно понимать, что когда мы с вами заключаем договора с банками по, скажем так, обслуживанию наших банковских карт, банк берет на себя ответственность за сохранность денежных средств. Но при условии, это прописано в каждом договоре, что мы не сообщаем третьим лицам номера банковских карт и, соответственно, пин-коды и секретные коды, которые есть у нас. Вот. Ну, в данном случае граждане, конечно, сообщают. Граждане, конечно, сообщают. Ну, ведь есть и... Вот я даже не знаю, как... Я каждый раз, когда слушаю такие истории, мне становится страшно. Мне просто жалко чужих... Вот, мне даже чужих денег жалко, что люди попались на такие уловки и отдали. Мне кажется, ну, как это так? Как можно отдать свои кровно заработанные деньги? Или там это пенсия была, или, может быть, наследство кому-то упало. Как можно? Неужели вот действительно настолько на нашу психику воздействует, так нас обрабатывают, что мы просто как зомби берем эти деньги, что называется, в зубы, и отдаем? Ну, как я уже говорил, здесь просто момент. Момент возможной потери денег, да, он короткий. Соответственно, каждый раз, скажем так, злоумышленники пытаются заговорить, придумывают новые способы. И они понимают, что гражданин, скажем так, попался к ним, да, и они его уже не отпускают. Они начинают с ним общаться и доводить его до своего, к сожалению, криминального логического завершения. Итак, у нас есть еще один телефонный звоночек. Давайте возьмем. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот вы, наверное, не в курсе, что у нас сейчас пропала справочная телефонная служба в городе. Ее вообще нет. Вроде идет вопрос о том, чтобы улучшить связь везде. А вот мне 75 лет, у меня ни компьютера нет, ни интернета. И что предложите? Узнать мне телефон какой-то организации, куда бежать? Ну... Нет, если речь идет о том, что у гражданина есть банковская карта, да, то телефон горячей линии нет банка, он есть. Нету. Ну, вы немножко сейчас, вот не совсем мы, наверное, с вами по адресу разговариваем, да, мы не отвечаем за работу справочных служб. Насколько я знаю, у нас в городе Иванове их было минимум две, но обе они были коммерческого характера, это были частные предприятия, и, возможно, они закрылись по финансовым каким-то проблемам. Мне трудно в данной ситуации какими-то другими фактами оперировать, могу только предполагать. Мы-то сейчас говорим все-таки не о справочных службах и не как дозвониться, но основные телефоны вы, уважаемые слушатели, все-таки знаете, да, телефон своей поликлиники, телефон своих детей, телефон своих родственников вы знаете, телефон банка службы безопасности у вас есть на обороте банковской карты, если она у вас имеется. Вот. Ну, к сожалению, да, наверное, есть такая проблема, есть вдруг что-то. Ну, дай бог, чтобы вы не попались в руки мошенникам, а если чуть что, набирайте телефон полиции. Я думаю, что так. Или единая справочная служба 112. Или единая справочная служба 112. Ну, служба спасения 112, ну уж самые элементарные телефоны, я думаю, что их знают все 010203 и служба 112, да. А, еще, кстати, у нас в регионе, уж раз пошли про справочные службы говорить, у нас, если что, заработал в регионе телефон 128, короткий, это срочная социальная помощь. Вот, кстати, там могут проконсультировать, если вдруг вам нужно связаться с какими-нибудь органами социальной защиты. А мы продолжаем говорить о мошенничестве. Сергей, скажите, вот ведь есть еще такие мошенничества, когда с банкоматами, то есть когда человек якобы вытаскивает чужие деньги, или ему говорят, что ах-ах, я забыл деньги в банкомате, а потом начинаются какие-то разборки, человек обвиняет в том, что он присвоил чужое. Ирина, на моей памяти таких случаев не было. Не было. К счастью, да. Вот, поэтому здесь я, наверное, сейчас прокомментировать вам не могу. Ага, хорошо. Но и другие, наверное, какие-то есть способы, да, о которых мы еще не сказали и не предупредили наших слушателей. Да, я хотел бы еще сказать, что, значит, мы часто пользуемся почтовыми пересылками и так далее. Значит, в случае получения почтовой посылки при оплате наложенным платежом нам необходимо знать, что в посылке может оказаться что угодно. Значит, поэтому мы можем вскрыть ее только после оплаты, и почтовый работник, и, соответственно, нам денежные средства не вернет. Здесь что хотел бы сказать, что вкратце, что мы получаем посылку, мы не смотрим, что в посылке, вот, а дома, когда вскрываем, мы понимаем, что не тот товар поступил к нам, который мы с вами заказывали, или посредством интернета. Вот. Здесь, чтобы обезопасить себя, здесь, конечно, нужно пользоваться услугой почтовой пересылки с описью вложения. Это то, что позволяет проверить товар, который приходит, соответственно, уже в самом почтовом отделении и посмотреть на товар, который к нам пришел. А вы думаете, с описью мошенники напишут что-то другое? То есть, если они, вы заказали телефон, они вам телефоны пришлют, и думаете, что в описи они так... Они же могут написать просто телефон и телефон. Ну, то почтовое отделение откуда отправляют, они смотрят и понимают, что именно тот товар, который у нас находится, который покупают, они вкладывают. А, то есть это еще и почта проверяет, да. Все понятно. Да. Хорошо, у нас есть еще один звоночек, давайте возьмем. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос касаемо социальных сетей. Ну, часто сижу в социальных сетях, всем известных, и... Часто приходят сообщения от людей, с которыми я уже давно не общаюсь, и эти люди просят у меня занять некую сумму. Я-то понимаю, что значит эти сообщения, но мой знакомый вот один раз попался на такие уловки. Не могли бы вы рассказать, как вот избежать подобных ситуаций? Хорошо, спасибо за ваш вопрос. Ну, да, по-моему, весь эфир рассказываем о том, что... Смотрите, самое главное, что перепроверьте информацию. Если вы не общались с этим человеком, мне кажется, можно написать, а как у тебя дела, спросить про его детей, там еще что-то, и по каким-то вопросам, ответам понять, тот ли тебе человек позвонил или не тот. Часто ведь вот еще, кстати, в одной из этих вот социальных сетей, где все-таки старшее и среднее поколение присутствует, очень часто мошенники заводят страницу двойника. Ник. Да. Вот. Мне вот, например, тут моя мама в очередной раз предложила дружить. И я посмотрела, а выяснила, что там просто одна фотография. А у нее, кстати, на ее страничке, которая действующая, фотография стоит другая. Я подумала, что это мошенники. Сергей, еще расскажите, вот вы обмолвились о том, что если человек воспользовался чужой картой, то это тоже, в общем-то, наверное, уголовное преступление. Расскажите эту историю и о мере ответственности. Да, значит, это есть, скажем так, нашел карту, расплатился картой, да. Это, ну, хотелось бы сказать, что законодатель это отнес также к уголовно наказуемому деянию. Соответственно, карта, она личная, она привязана к каждому гражданину, на карте есть данные гражданина. И неправомерное завладение банковской картой, и исчисление потом оплаты по ней, да, тем лицом, который ее обнаружил и получил какие-то блага там за какой-то товар, это также уголовная ответственность. Вот здесь бы, конечно, хотелось бы предостеречь граждан от необдуманных поступков. Вот. Такие случаи есть, возбуждаются сначала уголовные дела, вот, потом мы тем или иным способом отслеживаем эти покупки, соответственно, изобличаем граждан, которые эти покупают, и... Зачастую привлекаем к уголовной ответственности, хотя граждане многие законопорядочные. Это есть и взрослые люди, есть, к сожалению, и подростки. Вот. Была как раз на днях такая история. 15-летняя девочка, по-моему, расплачивалась чужой банковской картой и что-то себе там покупала. А какая мера ответственности за это может грозить гражданину? Значит, мера ответственности. Ну, данное действие у нас попадает по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 3, пункт Г. Мера ответственности достаточно суровая. Здесь или штраф от 100 до 300 тысяч, до 500 тысяч рублей, прошу прощения, или лишение свободы до 6 лет. Она относится к категории тяжких преступлений. Поэтому мой совет, если вы нашли карту, и она имена, и мы это понимаем, вы просто можете обратиться в отделение полиции и написать заявление о том, что вы нашли карту. Потому что данная карта может быть, скажем так, с какого-то преступления совершенного. Это поможет нам скорее раскрыть совершенное преступление, и, в принципе, гражданин будет спокоен понимать, что к нему вопросов не будет. А на вашей памяти были такие случаи, когда вам граждане приносили чужие карты или возвращали потерянные кошельки? Да, конечно. И это происходит часто достаточно. И еще буквально у нас там осталось 2 минутки с вами. Мы не договорили одну вещь. Граждане пострадали, граждане к вам обратились. Органы внутренних дел возбудили уголовные дела. Их расследуют. Есть ли шансы вернуть, скажем так, потраченную, утраченное, переданное тем или иным способом неправомерно? Да, конечно, есть. Граждане, которые у нас являются потерпевшими, они заявляют иски. Вот. Там определяется сумма, которая причинена ущерба. В случае изобличения, как я говорил, несколько примеров там, преступников или преступных групп, изымается достаточное количество денег на счетах или какого-то имущества, машины и так далее. Потом, по решению суда, данное имущество, соответственно, переходит в пользу, имеется в денежном эквиваленте, возвращается гражданам. Но в любом случае история, наверное, далеко не быстрая. Да, поэтому, да, здесь... дорогие радиослушатели, берегите себя, берегите свои деньги, не ведитесь на уловки мошенников. Если вот вдруг вам позвонили из службы безопасности банка, запомните, что это точно не служба безопасности банка вам звонит, прекращайте все разговоры, не ведитесь. Будьте внимательны, когда совершаете покупки в интернете. Постарайтесь все-таки сделать опись, посмотреть на проверенные сайты. И обязательно, если вдруг вам позвонили, попросили денег, помощи, будь то человек попал в аварию, либо якобы пострадал, пожалуйста, свяжитесь с этим человеком и уточните, действительно ли именно ему нужна ваша помощь. Об этом мы сегодня говорили с Сергеем Успенским, начальником отдела МВД России по Ленинскому району города Иваново. Я благодарю вас. Вы слушали «Радио России Иваново».